очень милое сердцу общение с одним священнослужителем нашей церкви, имя его диакон Иоанн Диденко. Он возглавляет в Киевской митрополии отдел благотворительности и социального служения. И он рассказал мне много таких приятных вещей о том, как церковь в меру сил борется с социальной несправедливостью, помогает людям бороться с бедностью, отчаянием, там, болезнями неисцелимыми на манер СПИДа, с наркоманией, с бездомностью детей и так далее. Поле огромно, и работы, делаемые нами в этой области, не так уж велики. Для сравнения, в Каппадокии, где был Василий Великий архиепископом, 50 тысяч людей жили за счет церкви. То есть сирот, стариков бездетных, которые не могли трудиться и так далее, коллег разного рода, 50 тысяч людей кормились только за счет церкви благодаря трудам Василия Великого. У нас эта цифра сегодня в 21 веке гораздо меньше. Это к вопросу о том, прогрессирует наш мир или деградирует. То есть кто кого обогнал? 21 век обогнал 4 или 4 обогнал 21. Но вот в этой беседе с отцом Иоанном мы зацепили очень такую важную тему, а именно, важно не только, оказывается, церковным мужам и людям, занимающимся благотворительностью, найти какой-то денежный мешок какого-то богатого человека с тем, чтобы как-то выдавить из него там какие-то копейки от его сверхдоходов и разделить их по каплям там много-много нуждающимся людям. Важно в том, чтобы разбудить в человеке желание творить добро и показать ему, что это нужно ему больше, нежели нужно это бедному, получающему от него ту или иную помощь. На Руси была такая чудная пословица: «Бедный милостыней богатого питается, богатый молитвой бедного спасается». «Не так нужны нуждающемуся твои деньги, – говорит Златоуст, – как нужны тебе его молитвы». Эта мысль, она уравнивает перед лицом Божьим богатого и бедного. Потому что мысль человеческая и глаз человеческий, смотрящий лукаво, неправильно смотрящий на мир, он смотрит на людей с разной степенью фокусировки. Для него один мал, другой велик. Мы постоянно переворачиваем бинокль и смотрим в уменьшенные линзы на человека одного и увеличенно другого. На самом деле богатые и бедные равны перед Богом, и каждый друг другу одинаково нужен. Еще вопрос, кто кому нужен больше. Для того, чтобы мысль эта была более очевидна, там можно привести несколько примеров интересных. Есть примеры жизни, есть примеры литературные. Ну, пример литературный, скажем, это Раскольников, который когда-то убил старуху, проверяя свою идейную крепость. Он подумал, что человек, решающий изменить мир, должен быть в плане морали выше остального человечества. Он должен дерзать. Он должен быть похож на Наполеона, который там оставляет солдат больных тифом там, вот там, и идет дальше, там, который стреляет из пушек по городским жителям. То есть он должен преодолевать препятствия и моральные барьеры, переступать, иначе он не будет Наполеоном. Так думает Раскольников, и считает, проверить на себе крепость своей души. Могу ли я приступить через общественную мораль для того, чтобы потом сделать человечество счастливым? И убивает никому не нужную старуху. И умирает. Душа его умирает в нем. То есть он начинает страдать адской мукой, он носит в себе ад. И он не может вздохнуть, его спирает, мучит, он не может спать, он не может есть, его галлюцинирует, его мозг воспаленный. Только однажды, впервые после долгого времени мучений, он вздыхает спокойно. А именно, когда он видит на дороге раздавленного лошадью пьянчушку Мармеладова и дает его семье все деньги, которые имеет. С тем, чтобы, во-первых, священника позвали и причастили этого страдальца, с другой стороны, чтобы устроили человеческий похорон. Ну и там что-то себе оставили на ближайшее время житья по потере кормильца. Хотя он уже и не кормил семью, он уже был таким отрезанным ломтем. И вот Раскольников, отдавая деньги, вдруг вздыхает свободно, он начинает жить. До тех пор он умирал, а теперь он живет. И вот отец Иоанн мне рассказывает такую историю. Говорит, что у меня есть хороший товарищ, который, ну, довольно успешный бизнесмен. Ну, успешность в бизнесе – это вопрос такой относительный. Знаете, есть такое понятие «деньги бедняка». То есть многие компании, продающие те или иные товары или услуги, они рассчитывают не на кошелек богача, а на кошелек среднего человека, даже ниже среднего человека. Потому что у богатого может не быть денег в кармане. Статус требует от него езды на хорошей машине. Статус требует у него иметь там молодую жену, там, носить такой-то костюм. А в карманах у него иногда может не быть денег. Его миллионы распиханы по делам, всунуты в разные там акции, в пакеты разных там и так далее. И он может не иметь какой-то такой особо большой наличности. А маленький человек по рублику там быстрее принесет прибыль там кому-то. Значит, и вот один человек, такой, значит, довольно успешный бизнесмен, с той поправкой на успешность, вдруг однажды почувствовал, что жизнь абсолютно пустая и бессмысленная, но дурная и невозможная. И зачем так жить, если такая вот она вроде есть? И сыт, и здоров, как пел Виктор Цой. И вроде жив, и здоров, и вроде жить, не тужить. Так откуда взялась печаль. И вот в таком гадком состоянии духа пребывая, ссорясь со своими подчиненными, будучи вредным в семье, вообще неудовлетворенным, меняя удовольствие и не находя в них собственного удовольствия, этот человек однажды растрогался видом какой-то старушки, которая шла по улице. Она была благообразна, весьма бедна, ничего не просила. И он каким-то порывом, таким ему самому непонятным, вынул из кармана какие-то деньги. Для него это деньги были карманные, для нее это деньги очень большие, где-то размер, может быть, ее пенсии. И дал их ей, хотя она у него ничего не просила. И в это время этот человек, как он потом это рассказывал, как он рассказал отцу Иоанну, отец Иоанн мне, а я теперь вам, потому что о делах Божьих возвещать похвально, он вдруг почувствовал такой прилив радости, причем совершенно незнакомой ему радости. Он прибежал на работу, довольный и радостный, то у него спрашивали, кто в футбол выиграл. Он, видимо, был болельщик, и такая эйфория, такая рождающая подскакивание, такие дикие плясания, такая она у него, видимо, была, когда выиграла любимая команда. Говорит, кто футбол выиграл, что случилось? Что ты на улице нашел? А он не нашел, он дал. Поделившись этой радостью со своими друзьями и знакомыми, этот человек сколотил целую группу довольно успешных молодых людей среднего класса, которые раньше там с ним ездили на рыбалку там, или в баню, ходили на тот же футбол, которые стали сознательно теперь помогать кому-то, находили людей нуждающихся и участвовали в их жизни точечно, целевым образом помогая нуждающемуся человеку, одному, двум, там, трем семье. Это поменяло их жизнь, поменяло их отношения с ближними. Это зачастую может улучшить, собственно, и финансовое состояние человека, потому что милостыня очищает доходы. То есть то, что ты даешь как милостыню, оно освещает оставшееся. Ведь не зря все религии мира говорят о необходимости милостыни, как о необходимости, так и постулатируют эту вещь. То есть она нужна как воздух. Это также нужно, как Бог свят. Поэтому это есть не только в христианстве, но и в иудаизме, и в исламе. И там оно даже более регламентируется, так четко. То есть ты не имеешь права дать меньше. Вот только так. Там десятина, там 2% у мусульман. Но не меньше. Обязательно. Это нужно, потому что это жизнь души. То есть нельзя принимать, не отдавая. Если бы желудок принимал пищу и не отдавал соки принятой пищи организму, такой человек был бы страдальцем. В конце концов, он бы в скорости умер. Если бы сердце удерживало кровь, а не качало ее по организму, то она бы разорвалась от избытка крови. Если бы любой орган, пользуясь чем-то, чем он может, значит, не давал бы плодов своего труда другому органу, то он бы был бесполезен, как бы это было бы страдание для организма, для человека. Так что давать надо. И Господь Иисус Христос, Его святые, невинные, безгрешные уста сказали однажды, что блажение давать более, нежели принимать. Этих слов нет в четверо Евангелии, но их передает нам в книге Деяний апостол Павел, как слышавший их от кого-то. Это, во-первых, говорит о том, что не все сказанное Христом записано. Во-вторых, о том, что многое пришло к нам как бы вот какими-то окольными путями, не в прямой евангельской передаче. И действительно, блажение давать, нежели принимать. Это истории, одна литературная, другая история сегодняшнего дня. Вот история дней минувших, которая также жива и действенна. О ней когда-то мы даже и говорили в эфире, но стоит ее повторить. История касается одного человека, который был богат и жил бессмысленно. Было дело в 19 веке. Он жил в Петербурге, вел жизнь порочную, такую несерьезную, и дошел до такой пустоты и тошноты внутри себя, что желал уже покончить жизнь самоубийством. Он купил пистолет и решил застрелиться. И для того, чтобы решить все свои дела, он пошел в банк, где держал свои деньги, чтобы расписать свои оставшиеся деньги там на кого-то, на куда-то, разные там предприятия. А сам решил покончить самоубийством, потому что тошнота была невыносима внутри него. Он пошел туда уже с твердым намерением свести счеты с жизнью. И по дороге увидал на этом петербургском ветру, на этой слякоти и серости, которая там большую часть года господствует на улицах Петрограда. Увидел там женщину, плохо одетую, с ребенком плохо одетым, просящую милостыню. Не нуждаясь ни в чем, потому что он готовился умереть, он достал из кармана все деньги, которые были, и дал ей. И тоже эффект тот же. Он ощутил вдруг такую радость, которую он никогда еще не ощущал, а тем более последние годы беззаконной, гнусной, свинской жизни, которую вел. Он, обрадовавшись и удивившись этому чувству, пообещал ей, что он принесет еще, лишь бы она не уходила. И решил свои вопросы, и принес эти деньги, и дал ей, и потом многих других людей он за счет денег своих поддержал и обрадовал и утешил, а сам дошел до того, что бросил все, уехал на Афон и скончался там в очень почтенном возрасте, почтенным иеросхимонахом. Это говорит о том, что блажение давать, нежели брать, и жизнь души определяется не тем, что ты взял, а тем, что ты дал. Вот эту простую мысль я хотел бы сегодня вам принести, братья и сестры, как некий такой месседж на сон грядущий. Думайте об этом. И жизнь вашей души зависит от того, о ком вы переживаете. Это касается не только богатых, но и каждого, каждого человека. Мы сегодня поговорим с вами об